Глава 14. Земля обетованная. Автору хроники, так же, наверное, как и многим из вас, нередко случалось смотреть на ночное небо, усыпанное звездами, в немом восхищении сознавать их бесчисленность, невообразимую отдаленность и бесконечность Вселенной, и заставлять себя верить, что каждая точка – это огромный пылающий мир или целая населенная разумными существами планетная система, и что таких точек, наверное, биллионы. Когда смотришь с вершины, со мной так бывало в Татрах, на горизонт и видишь перед собой луга, леса, горы, а под ногами совсем близко густой лес и травы, буйные, полные ненасытной жизни, когда различаешь среди них пестроту цветов, кружение насекомых и бабочек, когда это щедрое разнообразие помножаешь про себя на просторы, уходящие в бесконечную даль, да к этим просторам прибавляешь еще миллионы километров иных пространств, образующих поверхность нашей планеты, тоже процветающих и изобильных. В такие моменты тебя посещает мысль о Творце, и ты говоришь себе, если все это творение чьих-то рук, то Творец, прямо скажем, был ужасно расточительным. Если уж кому-то вздумалось стать Творцом-Создателем, то вовсе нет надобности творить столь бессмысленно. Изобилие – это хаос, а хаос – это что-то вроде невменяемости или запоя. Да, интеллект человека не имеет перед расточительной щедростью Создателя. Проще говоря, всего слишком много, и беспредельность – это уму непостижимо. Разумеется, рожденный для вечного во всем привык к беспредельности и не имеет правильного представления о мере, ибо любая мера предполагает конечность, а Богу, скорее всего, вообще неизвестно это понятие. Пожалуйста, не расценивайте мое утверждение как хулу или поношение. Я пытаюсь лишь выразить словами несоответствие человеческого разума и космической беспредельности. Это бессмысленное, прямо-таки лихорадочное буйство и разнообразие сущего трезвому уму кажется скорее следствием распущенности, а не сознательного последовательного созидания. Только это позволил бы я себе заметить со всей присущей мне деликатностью, прежде чем мы вернемся к нашему рассказу. Читателям уже известно, что благодаря полному сгоранию материи, которая стала реальностью в результате изобретения инженером Мариком атомного карбюратора, с очевидностью было доказано присутствие абсолюта во всяком веществе. Вероятно, это можно представить себе примерно так, хотя это тоже гипотеза. До сотворения мира абсолют существовал в виде бесконечной несвязанной энергии. Вследствие неких серьезных физических или нравственных причин свободная энергия пустилась творить что есть мочи, превратившись в энергию деятельную, и в точном соответствии с законом превращения перешла в состояние бесконечной связанной энергии. Она как-то растворилась в своем результате, то есть в созданной Богом материи, где и осталась заколдованной и скрытой. Понять это непросто. Но тут я бессилен помочь читателю. А в наше время, когда материя полностью сгорала в атомном моторе Марика, связанная энергия, как видно, освобождалась, избавляясь от материальных пут. Она стала вольной энергией или абсолютом деятельным, столь же свободным, как и перед сотворением мира. Произошло внезапное раскрепощение неизвестной дотоле рабочей силы, которая уже однажды проявила себя при сотворении мира. Если бы вдруг космос полностью испепелил себя, изначальное творение Создателя могло бы быть повторено еще раз, и это был бы несомненный и безусловный конец, полное уничтожение Старого Света, что сделало бы возможным основание новой мировой фирмы «Космос-2». А между тем в карбюраторах Марика материальный мир сжигали всего лишь килограммами. Абсолют, освобождаемый по таким крохам, или не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы с места в карьер возобновить дело творения, или же не пожелал повторяться. Так или иначе, он решил заявить о себе двояким способом – традиционным и явно модернистским. Традиционный способ носил, как вы уже знаете, религиозный характер и выражался в разного рода внушениях, обращениях, нравственном воздействии, экстатических состояниях, пророчествах и, главное, в вере в Бога. В область интимных чувств и человеческой культуры абсолют вторгся уже испытанным способом, но с размахом дотоле невиданным. Несколько месяцев спустя на планете не осталось никого, кто бы, хоть на короткий миг, не ощутил Божьего промысла, с помощью которого абсолют заявил о своих правах на человеческую душу. Но к психологической форме волеизъявления абсолюта мы еще вернемся позже, когда нам придется живописать ее катастрофические последствия. Модернистский способ проявления абсолюта принес нечто совершенно неслыханное. Бесконечная энергия, некогда занявшая себя сотворением мира, теперь, очевидно, учтя изменившиеся обстоятельства, хлынула в производство. Абсолют не творил, он вырабатывал. Отказавшись от чистого творчества, он стал к станку и сделался неутомимым тружеником. Теперь представьте себе, что на фабрике, скажем, на фабрике сапожных гвоздей, вместо паровой машины поместили самый дешевый из существующих двигателей. Абсолют, хлещущий непрестанным потоком из атомного мотора, моментально постиг, я бы сказал, своим природным умом постиг, суть данного способа производства и отдался ему со всей неукротимой дееспособностью, или вернее, необузданным честолюбием. Он начал производить гвозди. Стоило ему разойтись, и остановить его стало уже невозможно. Станок, никем не управляемый, непрерывно извергал гвозди. Железные прутья, предназначавшиеся на гвозди, шли друг за другом, перелетали по воздуху и сами собой вкладывались в станки. Непривычному взгляду это поначалу казалось чудовищным. Когда запасы сырья иссякли, железо само начало произрастать из глубин земли. Чистое железо проступало на фабричной территории, словно кто-то высасывал его из земных недр. Затем железные прутья поднимались приблизительно на метр и с лихорадочной поспешностью устремлялись в машины, как будто кто-то засовывал их туда. Обратите, пожалуйста, внимание, хотя я всюду говорю, железо поднималось или железо устремлялось, но очевидцы описывают свои впечатления в таких выражениях, словно железо было поднято яростной, но невидимой силой насильственно, со столь явным и сосредоточенным усилием, что это вселяло ужас. Очевидно, для подобных метаморфоз требовалось колоссальное напряжение. Конечно, тот, кто баловался спиритизмом и видел вознесение столика, может подтвердить, что столик поднимался отнюдь не с бесплотной легкостью, а в каких-то судорогах. Он трещал во всех сочленениях, дергался, вставал на дыбы, пока не подскакивал ввысь, словно приподнятый неодолимой силой. Но как изобразить ожесточенную, немую, упорную борьбу, после которой железо ползет наверх, вытягивается в прутья, лезет в станки и позволяет разрубить себя на гвозди? Прутья извиваются, словно змеи, сопротивляясь чему-то, влекущему их в машины, звенят и скрежещут в тишине, в неощутимой немоте. Корреспонденты того времени отмечают кошмарное впечатление от этого зрелища. Право, это было чудо, но не думайте, что чудеса – это нечто столь же удивительное и незамысловатое, как сказка. На мой взгляд, в основе любого чуда лежит раздражающее нервное напряжение. Однако, с каким бы усилием ни действовал абсолют, нас ошеломляет прежде всего его колоссальная производительность. За примерами далеко ходить не нужно. Вспомним, одна наша гвоздильная фабрика, полоненная абсолютом, круглыми сутками извергала такое количество гвоздей, что на фабричном дворе образовались целые горы, которые впоследствии повалили загородки и засыпали улицу. Ограничимся пока примером с гвоздями. Тут вы видите всю первозданность абсолюта, неистощимого и расточительного, как в дни сотворения мира. Однажды устремившись в производство, он уже не заботился о распределении, спросе, сбыте, целесообразности, ни о чем вообще. Просто всю свою нерастраченную энергию он обрушил на производство гвоздиков. Будучи в сущности бесконечен, он не знал меры и не ограничивал себя ни в чем, даже в производстве сапожных гвоздей. Можете представить, какую панику вызвала активность нового двигателя среди рабочих такой фабрички. В их глазах Абсолют был неожиданным и бесчестным конкурентом. Тем, кто совершенно обесценил их труд. Безусловно, они с полным правом могли бы оградить себя от нападок манчестерского капитализма, сговорившись разорить фабрику и повесить фабриканта. И они сделали бы это, если бы с первых же секунд не были покорены и околдованы Абсолютом. Среди них вспыхнула религиозная горячка всех форм и оттенков. Они переболели вознесениями, пророчествами, чудесами, видениями, исцелениями, святостью, сверхлюбовью к ближнему и тому подобными противоестественными и даже фантастическими состояниями. С другой стороны, нетрудно вообразить, как воспринял божественную сверхпроизводительность владелец такой гвоздильной фабрики. Он, по-видимому, должен был бы возликовать, вышвырнуть рабочих, на которых и без того был зол, и довольно потирать руки, любуясь лавиной гвоздиков, которые не стоили ему ни копейки. Но он тоже, конечно, был подвержен психическому воздействию Абсолюта, и поэтому тут же, не сходя с места, передал фабрику рабочим, братьям во Христе, в общее пользование. Да к тому же он попросту сообразил, что горы гвоздиков теперь утратят всякую ценность, ибо не найдут сбыта. Правда, рабочим не нужно было торчать у станков и подносить железные прутья. Кроме того, они оказались совладельцами фабрики. Но несколько дней спустя обнаружилось, что необходимо устранить многотонные горы никому не нужных гвоздей. Устранить любым способом. Сперва целые вагоны гвоздей удавалось рассылать по фиктивным адресам. Но вскоре не осталось ничего другого, как вывозить их за город, где выросли гигантские свалки. На уборке гвоздей все фабричные рабочие были заняты по 14 часов в сутки. Однако они не роптали, осиянные духом Божьей благодати и взаимопонимания. Простите мне столь долгое топтание вокруг темы гвоздей. Абсолют не знал узкой промышленной специализации. С таким же рвением он вторгся в предельник, где творил чудеса, и не только вил веревки из песка, но и прял из него пряжу. Ткацкое, трикотажное и суконное производство Абсолют взял на откуп, безостановочно выдавая миллионы километров всего, что можно резать, кроить, шить. Он завладел металлургическими прокатными, литейными, стекольными заводами, заводами сельскохозяйственных машин, лесопильнями, деревообделочной промышленностью, производством химикатов, сахара, удобрений, азота, нефти, кирпича, обоев, керамики, обуви, бумажными фабриками, красильными, шахтами, пивоварнями, молочными, мельницами, монетными дворами, автозаводами, точильнями. Абсолют ткал, вязал, прял, топил, бил, давил, сколачивал, плавил, монтировал, шил, строгал, резал, пилил, копал, жег, белил, чистил, варил, фильтровал, прессовал по 24 и даже 26 часов в сутки. Впряженный в сельскохозяйственные машины вместо локомобилей, Абсолют пахал, сеял, боронил, рыл, косил, жал и молотил. И в каждой отрасли он сам умножал производственное сырье и в сотни раз увеличивал выпуск продукции. Он был неистощим. Он прямо бурлил кипучей энергией. Он открыл численное выражение своей собственной бесконечности – изобилие. Чудо с 5 рыбками и 1 хлебцем было повторено в монументальной форме чудесного размножения сапожных гвоздей, досок, азотистых удобрений, пневматических шин, бумаги и прочих фабрично-заводских изделий. На земле наступило изобилие во всем, в чем нуждаются люди. Люди, однако, нуждаются в чем угодно, только не в беспредельном изобилии.